Мы видели, что волновались не одни заводские крестьяне и ни на одной восточной Украине. Весною пришло известие, что в Уфимском уезде взбунтовались крестьяне Тевкелевым. Они были усмирены, были указаны 14 человек главных возмутителей из крестьян и один отставной, живший в тех местах солдат. Сенат велел этих возмутителей наказать по воле помещика и отдать ему опять в крестьянство, а солдата бить плетью публично и нещадно. Но в середине года узнали, что в новгородском уезде Бежецкой Петины крестьяне духовника Ее Императорского Величества Дубянского, князей Мещерских и других помещиков числом до 600 человек возмутились и в послушание не приходят, поступают в бой против посланной на них команды. Мы видели из донесений Вяземского, как чиновники наживались насчет крестьян, особенно инородцев, но кроме Вяземского, имевшего поручение непосредственно от государыни наведываться о лихоимстве и прямо доносить ей, в Казанскую губернию отправлен был подполковник Свечин для осмотра дубовых рощей, и доносил сенату, что государственные крестьяне терпят обиды и разорения от вальдмейстеров канцелярии и от посылаемых по разным делам чиновников. Эти обиды и разорения состояли в том: первое, вальдмейстеры сбирали ежегодно от 3 до 6 копеек с души, а лесные сотники по рублю с деревни. Второе. Посылаемые от канцелярии приказные и солдаты для сбора во время урожаев хлеба, для взятия сказок и объявления разных указов брали по копейке и по 2 с души, а с деревни по рублю и больше. Третье. При подаче сказок в канцеляриях во время платежа подушных денег о наблюдении за кормчеством, ворами и разбойниками каждая сказка становилась по 2 и по 3 рубля с деревни, а без того подушных денег не принимали. Четвертое. Во время подушного сбора на офицеров и приказных собирается в каждую треть по 10 и 15 копеек с души. Пятое. За печатными паспорты берут по 50 копеек с каждого. Шестое. На идущие вверх по Волге с медью суда берутся люди в работу по большому числу бесплатно. Седьмое. Посланные из канцелярии берут подводы и харчевой припас бесплатно, а хотя этим проезжим до обывателей никакого дела нет, однако объявляют на того или другого записки, стращают следствием, и так как обыватели неграмотные, ничего не понимают, то оплачиваются деньгами. Сенат приказал: для чего это делать допускается, о том для положения штрафа Казанской губернской канцелярии прислать ответ и показать особливым экстрактом, от кого именно жалобы на обиды в канцелярию вступили в прошлом и в нынешнем году, и чем просители удовольствованы, если же нет решения, то зачем дело остановилось? На Западе крестьяне по-прежнему стремились за польский рубеж. Новгородские помещики подали доношение, что из деревень их в продолжении многих лет по подговору беглого рекрута Гаврюшки, выходящего из-за польского рубежа, бежало немалое число крестьян, их и дворовых людей, а в нынешнем 1763 году по его же подговору ушло не менее 100 семей, в которых было до 500 душ обоего пола. Сенат приказал назначить 300 рублей награды тому, кто найдет Гаврюшку. Мера была частная, успех ненадежен. Хотели исследовать причины зла и указать надежные средства против него. Петр Иванович Панин подал мнение о средствах пресечь побеги за границу. Он указывал следующие причины. Первое. Строгость духовенства и разные, как от него, так и от светского начальства, корыстные приметки к раскольникам. Второе. Рекрутские поборы из ближних границ селений и привычка у некоторых помещиков продавать в рекруты от целых семей запас сторонние, а не за свои уже деревни, и без всякого внимания к огорчению и разорению остающихся семейств, в которых отдачу в рекруты почитают за убийство и вечную разлуку. Третье. Чрезвычайно дурное содержание рекрут до отправления к полкам и тяжкие корыстные к ним придирки. Вместо того, чтобы этих людей, огорченных разлукою с своими, всячески приманивать к службе, их обирают и употребляют в частные работы. В самых столицах зимою прежде набирали рекрут, чем приготовляли им квартиры, и набираемые рекруты зимою принуждены были день проводить на дворе в стуже, а ночь в торговых банях в жару. А семейством их было это горестнейшим зрелищем и примером, что готовится их детям при будущих наборах. Четвертое. Ничем не ограниченная помещичья власть, причем неумеренная роскошь заставляет собирать с подданных подати и употреблять в работы не только более тяжкие, чем за ближайшую границу, но и превосходящие силы человеческие. Пятое. Возвышение цен соли и вина и затруднение при продаже их без обращения внимания на то, что за границей эти предметы дешевле и продажа вольная. Шестое. От вкоренившегося лихоимства не правосудие и не родение к общему делу, особливо в отдаленных областях. Пятое. Выбор городских начальников для пользы посылаемых туда особ, а не для пользы получаемых им дел. Издан манифест о прощении беглых и о призыве их к возвращению, о вызове иностранных поселенцев, о вызове раскольников. Но в соседних государствах довольно разгласилось, что в русских судебных местах приходящим с пустыми руками двери не отворяются. Так для привлечения переселенцев надобно отдать их в особенное попечение кого-нибудь из министров или сенаторов, одному иностранцев, другому раскольников, и об этих лицах объявить в иностранных землях, чтобы желающие переселиться могли прямо к ним обращаться за помощью и защитою. На возвращающихся раскольников наложить по 2 рубля 70 копеек в год, разделяя платежи по третям,